Глава 6. На выходе из башни нас ждал Черномор. Мы с Тимуром прошли по деревянному мосту и подошли к нему. Гомункул следовал позади. Не сказав ни слова, князь повел нас по каменной круглой площадке к одной из дверей. Он открыл ее и впустил нас в небольшой кабинет, обставленный в мрачных тонах. Над столом висела рогатая голова магического монстра, похожего на козла. «Вы свободны», — прогудел Черномор. «Позже отправлю дату следующего посещения». Тимур молча направился к выходу. «Благодарю», — кивнул я Черномору. Мы вышли из кабинета, прошли через пустой операционный зал и оказались снаружи, у подножия холма. На улице только занимался рассвет. Мы не провели в башне и суток. Я создал кровавые крылья и взлетел. Гомункул устремился за мной и по моему приказу обхватил меня, направляясь в сторону замка. По пути я размышлял над тем, что произошло в башне. На первом этаже я смог добыть весьма полезный скипетр для мага крови. На втором этаже кое-что гораздо более ценное — знание о том, как стать сильнее. А дневник в моей сумке может оказаться самым главным приобретением. В прошлой жизни я бывал у башни испытаний вместе с учителем, но внутрь не заходил, хотя и планировал когда-нибудь посетить ее. Но я знал, что башня испытаний запоминает личность каждого, кто посещает ее и подстраивает под нее испытания. И первое посещение всегда гораздо прибыльнее последующих. Поэтому я и не торопился туда. Теперь думаю, что, наверное, правильно сделал. Лучше уж посетить ее в нынешнем теле с исключительным потенциалом, чем в прошлом. Мы с Гомункулом долетели до замка. Я внимательно вгляделся вниз. Вроде бы с ним все в порядке и замок не разрушен. Гомункул освободил меня и скрылся. А я с помощью кровавых крыльев начал снижаться. Разглядывая двор замка, заметил ущелье, наполненное водой. А ведь я не заполнял его. Видимо, девочки сами постарались. Приземлившись у входа в замок, я достал смартфон и написал Марго, а сам направился в кабинет. Она тут же ответила мне, что скоро будет. Когда я только сел в кресло, вошла и Марго. «Приветствую вас, глава», — обрадованно сказала она. «Еду скоро принесут. Амина с Николь прибудут с минуты на минуту». «Хорошо», — кивнул я. «Есть что-то срочное?» «Нет», — покачала головой Марго и задумалась. «Разве что наши запасы трав и грибов для гипнотитанов скоро закончатся, и нам бы обновить их». «Понял», — кивнул я. «Сегодня призову гипнотитана». Марго улыбнулась. Через несколько минут вошли Николь и Амина. Я провел мини-совет. За столь короткое время ничего страшного не случилось. Род продолжал развиваться. Бизнесы приносили доход, город почти полностью перешел под наш контроль. «Господин», — Амина поднялась и подошла ко мне. «Взгляните». Она положила на стол деревянную шкатулку и открыла ее. Внутри лежал небольшой гвоздь. «Это то, о чем я думаю?» — заинтересованно спросил я и коснулся пальцем гвоздя. Тут же ощутил, как магия отхлынула из подушечки пальца. Я дернул руку. «Да», — кивнула Амина, — «антимагический металл, но у нас пока не получается придать ему форму полноценного оружия. Максимум, что у нас может выйти, — это кортик. Когда металл достигает определенной тонкости, он становится слишком хрупким, и его легко разбить. Поэтому идеальной является форма стержня». «Понял», — задумчиво проговорил я, разглядывая этот гвоздь. «Его можно поместить внутрь сумки с магическим расширением?» «Нет», — ответила Амина. «Гвоздь разрушает любую магию, которой касается. Поэтому только в обычный кошель». Я кивнул. Закрыв шкатулку, я отложил ее. Позже подумаю, что делать с этим гвоздем. Мы продолжили совет. Больше всего женщинам хотелось услышать о моих приключениях, и я не стал их разочаровывать. В подробностях рассказал о первом и втором этажах. Также я достал некоторые артефакты, который нашел на первом этаже, и пообещал в будущем пополнить библиотеку рода, когда у меня появится достаточно времени. Женщины с огромным интересом выслушали мой рассказ. И, судя по всему, сами были не прочь посетить башню испытаний. И ведь это возможно. У меня есть полноценный медальон хранителя, который лежит в тайнике. Если медальон, который использовал Тимур или который продавался на аукционе, лишь одноразовый, то мой совсем другое дело. Конечно, с его помощью невозможно бесконечно входить в башню, но у него гораздо шире функционал. Например, я уверен, что если приду со своим медальоном, то смогу войти в любой уже открытый этаж, не только в третий, но и в первый или второй. Хотя по правилам это запрещено. Нельзя во время одного сеанса посещения башни испытаний входить дважды в один и тот же портал. Но я не собираюсь использовать свой медальон хранителя в ближайшее время. Во всяком случае, пока мы с Тимуром работаем в тандеме. Когда мы уже заканчивали совет, мне позвонил Борислав. Спросил, сможет ли он прибыть. «Конечно», — бодро ответил я, — «приходи, как сможешь». «Тогда скоро буду», — ответил он. В это время как раз начали заносить еду, но я попросил накрыть полноценный обеденный стол для меня и Борислава. Алхимик прибыл через 5 минут. Я встретил его и проводил в обеденный зал, где мы оба с удовольствием принялись за еду. «Больше недели не ел», — поделился Борислав, разрезая ножом сочный стейк. «Вкусно у тебя. Таких поваров не везде встретишь». Я кивнул, совершенно не удивившись, что Борислав голодал неделю. «Ведь когда ты высший маг, то многие процессы, жизненно необходимые для одних людей, становятся для других необязательными. Высшим магам достаточно есть раз в 1-2 недели, поглощая нужное количество калорий, чтобы подзарядиться. Остальную же энергию они добывают из магии. Я рассказал Бориславу о своем посещении 2 этажей. Он внимательно выслушал и кивнул. «Неплохо, но я сомневаюсь, что информацию о великом портале можно найти в первых 2 этажах. Только если сама башня не захочет помочь тебе. Когда отправляешься во 2-й поход?» «Точную дату пока не знаю», — покачал головой. «Черномора я отправит Тимуру, а тот уже мне». «Думаю, не раньше завтрашнего вечера», — предположил алхимик, продолжая активно работать ножом. «Как смотришь на то, чтобы открыть мне тот портал, из которого вылазят высшие монстры?» «Без проблем. Только позвоню Лазарю, вдруг он занят». Я взял смартфон и набрал нужный номер. Призыватель сразу ответил и, выслушав меня, сказал, что к завтрашнему утру будет готов. Ему надо немного подготовиться и накопить достаточное количество энергии. Я отключился и посмотрел на Борислава. «Ты сам все слышал? Завтра утром подойдет?» «Конечно», — улыбнулся алхимик, поглаживая бороду. «Мне тоже нужно время, чтобы подготовить своих к большой бойне». Он жестко усмехнулся. «Сколько монстров собираешься выпустить?» — спросил я. «Как минимум столько же, сколько и ты», — хмыкнул он. «А может и больше». Мы с ним еще немного обсудили дела, после чего Борислав попрощался и отправился к себе готовиться к открытию портала. Я же, вспомнив о своем обещании, направился во двор, чтобы провести призыв гипнотитана. Как я и думал, на мой призыв явился серый гипнотитан. Он точно был готов к призыву, потому что тут же что-то загомонил. А затем, аккуратно оттянув одну из складок, достал оттуда 4 листика, которые протянул мне. Я забрал эти листики, сорвал одно растение со спины серого и отозвал его назад. Не хочется мне проводить ритуал ментальной связи. Мигрень после насильного запоминания книг до сих пор не прошла. Я провел ритуал призыва, где использовал 1 из 4 листиков. В круге завихрился туман, в котором появилась большая плетеная корзина, полная самых разных растений. «Ничего себе!» — приподнял я брови удивленно. «Оказывается, и такое возможно». Я провел еще 3 ритуала, использовав оставшиеся листья. Каждый раз появлялась новая корзина, то с грибами, то с растениями. Каждая из корзин была мне по пояс высотой и весьма широкой. «Господин», — сзади подошла Марго с интересом осматривая корзины. «Это ведь то, о чем я думаю?» «Да, так и есть», — улыбнулся я. «Можешь забирать их. Не забудь подготовить самогон для оплаты и вычти те 20 бутылок, которые я отдал в прошлый раз». «Поняла», — довольно кивнула Марго. «Сергей будет рад». Усмехнувшись, я вернулся в замок, в свой кабинет. Там достал тетрадку, которую вынес из библиотеки. Открыв первую страницу, я принялся переводить текст. Мне было очень интересно, что же я открою для себя. Первые же строчки переведенного текста меня крайне заинтересовали. «Меня зовут Аластер Франклин Клингус. Имя я перевел крайне приблизительно. Я маг Ордена Цепей в пятом поколении, и я записываю этот дневник для своих потомков и учеников. В день 200 лун я смог пробудить свое второе ядро. Вероятно, тут имелся в виду второй источник. В этом дневнике я опишу свой опыт как владелец легендарного двуядра». Дальше неизвестный маг описывал свою магию, огня и молнии, а также то, как он пытался добиться хоть какого-то отклика от средоточия баланса, как он назвал серебряную дымку. Я был настолько увлечен переводом, что не заметил, как пролетело время. Пару раз заходили Марго или Амина, дважды мне принесли еду, и вот уже наступила ночь. Меня захватили описание жизни этого мага, которые явно указывали на то, что раньше существовало, а может, до сих пор существует еще какая-то цивилизация, помимо Аэтерной Земли. Я также допускал вариант, что башня испытаний просто-напросто выдумала этого человека, как и его цивилизацию. Но какова бы ни была правда, она не играет особой роли. Главной ценностью являются именно размышления насчет той серебристой субстанции. Я успел перевести половину дневника, прежде чем пришло время идти ко сну. Проверив смартфон, я увидел короткое сообщение от Тимура. «Завтра в 8 вечера». Отключившись, я задумался. Получается, уже завтра мы отправимся на третий этаж башни испытаний. Надеюсь, я успею закончить перевод дневника. Ладно, уже поздно. Завтра продолжу. Взяв дневник с собой, я направился в свою комнату, где сразу лег спать. На следующее утро я позавтракал и встретил у себя Лазаря. Вместе мы полетели в сторону парковки. Именно там Борислав и откроет портал для нас. Буквально через пару минут после того, как мы прилетели, в середине парковки раскрылся овал портала, из которого вышел человек, весь одетый в черное, с серебристой маской на лице. Он кивнул нам, отошел и пригласительно указал на портал. Мы с Лазарем спокойно вошли в него и переместились на высокий утес, под которым до самого горизонта расстилалось безбрежное море. Но что самое интересное, над морем парил небольшой остров из металла и камня. По этому острову бегали туда-сюда люди, одетые во все черное. «Как тебе моя штаб-квартира ордена?» — довольно спросил Борислав, оказавшись рядом со мной. «Неплохо», — кивнул я. «Даже не представляю, сколько ресурсов тебе пришлось вбухать, чтобы построить подобное». «Ой, лучше тебе не знать», — покачал головой Борислав. «Очень много. Я пару сотен лет работал над этим проектом». «Ничего себе», — подал голос Лазарь, только сейчас придя в себя. «Я и не думал, что могут существовать подобные. Есть и более крупные летающие острова», — пожал плечами Борислав. «Ты подготовил жертвы?» — спросил я, глянув на алхимика. «Конечно», — хмыкнул он, погладив бороду. «Подожди немного, сейчас они закончат». Следующие несколько минут мы спокойно наблюдали за суетой людей на летающем острове. Они доставали множество толстых пушек и устанавливали их по периметру. Судя по всему, Борислав хотел использовать свою штаб-квартиру в качестве дополнительного оружия. Через пару минут с острова вылетел еще один высший маг. Всего их, насколько я знаю, у ордена убийц 3 или 4 штуки. «Этот высший?» — спустился к морю и направил ладони в сторону водной глади. Тут же часть воды начала стремительно каменеть. Не прошло и 5 минут, как на поверхности моря появилась каменная площадка. Еще через минуту туда перенесли связанных пленных, ровно 9 штук. «Один старший магистр, 3 магистра, остальные мастера», — сообщил Борислав. «В качестве приманки я подготовил еще 7 магистров. Надеюсь, они заслужили такой участи?» Я внимательно посмотрел на Борислава. «Не сомневайся», — усмехнулся Борислав. «Я знаю о твоей принципиальности, поэтому подготовился». Я кивнул. Высшему алхимику 5-го шага нет смысла мне врать. Когда все жертвы были уложены, Борислав обратился ко мне. «Прошу, приступай». Я спустился вниз и принялся готовить ритуал. Довольно быстро начертил необходимые ритуальные круги и зачитал заклинания. В небо ударил столб энергии, точно такой же, как и в прошлый раз. Я закинул одного пленника на вершину пирамиды из кругов и пустил ему кровь, после чего дал знак Лазарю. Призыватель влетел в этот столб и начал выпускать огромное количество энергии призыва. Не прошло и 5 минут, как появилась трещина в пространстве. Мы с Лазарем отлетели подальше, на утес, и встали рядом с Бориславом, наблюдая за тем, что будет дальше. Из этой трещины вдруг вырвалась темно-зеленая змея, пышущая энергией высшего ранга. Она раскрыла пасть, а кровавленный пленник, лежащий на площадке, сам полетел ей в глотку и исчез в ней. В следующую секунду ее голову обхватили стальные сети, а на ее макушку опустился гигантский гранитный молот. Змея даже пискнуть не успела, ее моментально спеленали и утащили на остров. Я хмыкнул и прокомментировал: «Это было довольно быстро». «А то», — кивнул довольный Борислав, глядя на змею. «Эх, столько ингредиентов! Почему ты раньше не говорил, что владеешь такой магией?» Я не ответил, молча наблюдая, как один из магов Ордена закидывает на вершину пирамиды 2-го пленника. Тут раздался треск, и из портала начало выходить новое существо. На этот раз это была похожая на дракона летающая рептилия с гигантскими крыльями. Хотя нет, это все же дракон. Просто какой-то мутировавший, уродливый, похожий на темно-зеленую виверну. Тварь явно имела как минимум 3-й шаг. «Как-то слишком резко увеличилась сила монстра, не считаешь?» — посмотрел на меня Борислав. «Согласен», — кивнул я. «Скорее всего, тут сыграло свою роль прошлое открытие портала, и монстры стали более осторожными». Борислав поморщился и резко устремился в сторону дракона. Тот уже вырвался в наш мир и раскинул крылья. Другие высшие маги из Ордена Убийц отлетели подальше, как только увидели своего босса. Дракон с высокомерием осматривался, не спеша атаковать. Он явно считал, что все вокруг и так уже принадлежит ему. Но тут перед ним появился Борислав и метнул всего 1 склянку. Дракон презрительно хмыкнул, запустив по пространству волну, и склянка взорвалась в воздухе. В то же мгновение из нее во все стороны брызнули жидкие синие щупальца, которые принялись охватывать явно опешившего от подобной атаки дракона. Рептилия не успела ничего сделать, как ее спеленала гигантская желеобразная масса, похожая на какого-то слизня. Дракон зарычал и задергался, пытаясь всеми силами вырваться. Он высвобождал огромное количество магии, но желеобразная масса впитывала все до последней капли. Борислав метнул еще 1 склянку прямо в эту жижу. В следующее мгновение масса резко застыла, словно превратившись в кусок льда, и камнем полетела вниз. Тут появились стальные цепи, которые обхватили громадный ледяной шар, из которого торчали края крыльев и несколько когтей дракона, и потащили его в сторону острова. Борислав вернулся к нам и спокойно прокомментировал: «Нельзя, чтобы ингредиенты подпортились, поэтому нужно действовать очень аккуратно». В это время раздалось шипение, и из портала вырвалась могущественная аура. Борислав снова нахмурился: «Слишком быстро». Из портала вырвался сразу десяток змей, которые начали стремительно расширять разлом. И вот из разлома медленно выплыла сфера радиусом в десятки метров, состоящая из тысяч шипящих змей. Этот клубок начал медленно разворачиваться, и перед нами предстала древняя сморщенная фигура, похожая чем-то на человеческую старушку. Только вот у этой старушки были острые, как иглы, зубы, а вместо кожи серая потрескавшаяся чешуя, а еще глаза, черные, как смоль, пронзительные. Я слышал о подобных существах от учителя, повелительницы змей. Полноценный четвертый шаг — невероятно опасный и сложный противник. Тварь безошибочно нашла взглядом Борислава. В воздухе раздался шипящий звук, змея явно обращалась к Бориславу. Но мы не могли понять, что она говорит. Борислав хмыкнул и произнес: «Полная готовность! Атака!» В его руках появился жезл, и он взмахнул им. Все небо заволокло тучами, из которых полилась темно-зеленая жидкость. Борислав снова взмахнул жезлом. Эта жидкость превратилась в туман, который заволок все вокруг. Повелительница змей пронзительно зашипела и полетела в сторону Борислава. Но чем больше тумана становилось, тем медленнее она двигалась. А затем грянул взрыв. Пушки с летающего острова выпустили снаряды, которые пронзили клубок змей, уничтожая множество особей. Затем оттуда же вырвался поток черного пламени, который также врезался в змей. Следом за ним в небе появился другой высший, который создал 100-метровый стальной меч. Клинок опустился на клубок змей, разрубая твари десятками. А из моря вверх ударил острый серый шип, который поразил еще несколько змей. Но больше всех повелительницу, конечно же, сдерживали именно туман и зеленый дождь Борислава. Сам же старик в это время уже оказался перед ней и, взмахнув руками, сбросил сразу десяток склянок, которые взорвались в воздухе. Повелительница змей ничего не могла сделать против алхимика пятого шага. Змеи из ее клубка умирали один за другим, вниз лился целый дождь из мертвых гадов, клубок становился все меньше и меньше. Последнее, что я успел увидеть, как испуганная повелительница полетела назад, явно намереваясь вернуться в свой мир. А затем плотность тумана стала настолько высокой, что закрыла обзор. «Это было сильно», — пробормотал Лазарь. «От одной ауры этой твари я почувствовал, насколько между нами громадная разница. А мой черныш вовсе отказался сюда приходить. Четвертый шаг», — пожал плечами я. И тут разлом вдруг вздрогнул. Я внимательно посмотрел на него и увидел, как из него выплывает нечто черное, полужидкое существо. «Осторожнее!» — крикнул я. Это черное существо исчезло, и затем раздался сильный хлопок. Весь туман развеялся, как и пирамида из кругов, разлом в небе закрылся. Я увидел черную тварь, которая жадно пожирала повелительницу змей. Взгляд соскальзывал с этого черного монстра, было очень тяжело сосредоточиться на нем. У него не было лица и конечностей, существо словно было воплощением тьмы, и если я правильно помню, то именно так описывались кошмары. От этого монстра исходила сила, ничем не уступающая Бориславу. К слову, сам алхимик панически отступал, выпивая какой-то эликсир левой рукой. Правой же руки у него не было, видимо, ее оторвал кошмар в первом же столкновении. «Похоже, у нас проблемы», — пробормотал я.